Глава 4. Когда Риса впервые за всю неделю вошла на неограниченное нейтральное поле, ее встретили украшенные старинными лампами накаливания улицы, тянущиеся до самого горизонта подозрительные обшарпанные ларьки и снующие повсюду бесплотные тени уровня шабаш. На площади у северного выхода со станции Симотакайда играла непопадающая в такт музыка, под которую тени водили странный хоровод. Риса знала, что они лишь украшают уровень и не представляют опасности, но все равно не хотела приближаться, наблюдая издалека. «С этим уровнем не поймешь, счастливый он или нет», высказалась Мимоза Бонга, выходя из здания станции. На уровне шабаш внутрь зданий заходить было нельзя, но за некоторыми исключениями, в число которых входили станции. Вполне возможно, Мимоза, она же Назоми, примчалась сюда на своих быстрых ногах прямо по рельсам линии Токио-Сатагая. «Привет, Униппе!» Назоми подняла правую руку. Риса подняла левую и помахала в ответ. «Добрый вечер, Мамотян. Сегодня вовремя. Да, ты молодец. Правда, вместо тебя опаздывает кое-кто другой». Мимоза уперла руки в бока и посмотрела в ночное небо. «Настоящая героиня всегда появляется в самый последний момент!» Вдруг раздался звонкий голосок, и с железнодорожного моста спрыгнула чья-то фигура. В полете она сделала пару блестящих сальто, словно тоже стремилась попасть в олимпийскую сборную. Грациозно приземлившись, она, конечно же, приставила к глазам растопыренные в виде полумаски указательные средние пальцы и осыпала все вокруг светящимися звездочками. Общая подруга Рисы и Назоми – пресловутая девочка-волшебница с игрушечным молотом по имени Комет Сквикер. Покрасовалась еще несколько секунд, а затем взмахнула рукой. «Давно не виделись, Уни-Уни! Мимо-мимо!» Сидящее на ее левом плече загадочное животное, похожее то ли на белку, то ли на обезьянку, то ли на кролика, замахало лапами и заверещало. «Давно не виделись!» Назоми и Риса молча переглянулись. «Может, все-таки не стоило ее приглашать? Но ведь она уже пришла, теперь будет некрасиво выгнать ее взашей. Меня очень раздражает один вид той мелюзги у нее на плече. Вот тут соглашусь». Видимо, перешептывания аватаров достигли ушей девочки-волшебницы. Она завопила, размахивая молотом. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Я слышу очень нелестные высказывания в свой адрес! Я тоже слышу!» Риса убедила себя в том, что раз эта девушка согласилась примкнуть к затеянному ей в высшей степени безрассудному предприятию, то ее придется потерпеть. И помахала рукой как аватару, так и зверьку на плече. «Добрый вечер, Кометти, Балери. Спасибо, что пришли. Но чего ты? Я же просила без благодарностей. Нет, я, конечно, удивилась, когда Мима обратилась ко мне. Но все-таки это ведь я посоветовала тебе тренироваться на неограниченном поле». «Что ты, Кометти, не вини себя. Именно благодаря такой тренировке я одолела страх перед трамплином». «Понятно». Комет кивнула, качнув украшавшим голову большим бантом. Затем она перехватила молот и похлопала Рису по левому плечу. Она словно извинялась за злополучный разрыв связок. Ариса задалась вопросом о том, уж не знает ли та о случившемся на чемпионате. Однако спросить не успела. До ее ушей внезапно донесся мелодичный посвист. И с небес спустился серебристый огонек. Броня, ярко блестевшая в свете ретро-лампочек, однозначно принадлежала Сильвер Кроу, которого Риса мельком видела в ходе дела о черном облаке. Аватар приземлился, музыкально прозвенев металлическими крыльями. Руками он прижимал к себе двух других дуэльных аватаров. На правой сидел аватар, похожий на хромовую жрицу, с редкой по меркам ускоренного мира броней сразу двух цветов – белого и красного. Левой Сильвер Кроу прижимал аватар ближнего боя в блестящий, словно черный хрусталь, броне и с клинками вместо конечностей. Издала непонятный звук Мимоза Бонга. «Ой, мама!» Комет Сквикер подпрыгнула и застыла в странной позе. Риса не стала мешать застывшим аватарам, а подошла к объявившейся троице и низко поклонилась. «Добрый вечер, Кроу-кун. Блэк Лотос-сан и...» Ариса остановила взгляд на аватаре, которого до сих пор в ускоренном мире не встречала. Жрица спрыгнула на землю, отвесила очаровательный поклон и звонко представилась. «Меня зовут Ардер Мейден. Очень приятно познакомиться, Уника-сан. И мне, Мейден-сан. Можно просто Мэй?» С улыбкой воскликнула жрица. Ириса поняла, что за этим аватаром стоит та самая младшеклассница с заплетенными в хвост волосами, которая сегодня приходила ее навещать вместе с остальным на Ганнебулос. Закончив с приветствиями, Ириса обернулась к Мимозис Комет и озадаченно склонила голову. «Ну и чего вы застыли?» «Еще бы мы не застыли! Это же конец света и Тестероса! Ух ты, я их вживую впервые вижу!» Тихо ответили аватары, но с места двигаться не спешили. Ариса обошла их сзади и подтолкнула. «А, что ты?» Начала было возмущаться Комет, но тут голубой зверек на ее левом плече вновь звонко загласил. «Очень приятно познакомиться. Я Балерий, подруга Комет. Надеюсь, мы с вами поладим». Разумеется, после такого приветствия даже Черная Королева и Алая Жрица недоуменно заморгали, не зная, как реагировать. Впрочем, следом изумилась уже Риса, услышав новый голос, источник которого находился над головой Сильверкроу. «О, как любопытно. Кажется, этот автономный аксессуар имеет достаточно функциональный языковой модуль», заявила трехмерная иконка в виде белого веретена с нимбом и парой крылышек. Ничего подобного Риса в ускоренном мире еще не встречала. Зверек, которого иконка обозвала аксессуаром, задергал лапами. «Я никакой не аксессуар. Я приятная, очаровательная, верная и классная подруга. Зато ты чересчур дерзкая, хоть и маленькая. Ты дерзкая? Слуга Сильверкроу, я приказываю тебе от моего имени щелкнуть эту мелизгу по лбу». На этот раз иконка обозвала уже Сильверкроу, да еще и слугой. Риса ожидала, что он возмутится, но летающий серебристый аватар втянул голову в плечи и постарался ответить как можно подобострастней. «Ну что ты, Метатрон, она ведь явно не со зла». «Да говори она со зла, я бы ей уши открутила». Имя Метатрон показалось Рисе смутно знакомым, но не успела Риса раскопать нужные воспоминания и разобраться, где же она его слышала. «Прошу прощения, Кроукун. Но Метатрон — это случайно не...» Даже Мимоза Бонга, относившаяся к числу ветеранов игры, выглядела на редкость робко, указывая на иконку пальцем. Кроу смущенно почесал в затылке и кивнул. «Да, это она. Познакомьтесь, с нами на правах советника пойдет последний босс подземелья под парком Сиба. Энеми легендарного класса Архангел Метатрон-сан». «Что?» Совсем не по-детски заорали Мимоза с Комет, синхронно подпрыгнув на метр в воздух. Хотя от станции Симутакаида до парка Йо-Йоги на поездах без пересадок не доехать, рельсы линейки Йо позволили добраться до нужного места практически по прямой. После довольно драматического обмена приветствиями, группа из шести аватаров и примкнувших к ним двух созданий – спутницы Комет Балери, а также Метатрон, представившийся хозяйкой Сильверкроу, выстроилась в две колонны и побежала по освещенным старинными лампами рельсам. Возглавляли колонны Блэк Лотос и Ардер Мейден, как два самых сильных аватара. В середине бежали Сильверкроу и Комет Сквикер, а замыкали строй Риса и Мимоза Бонга. Почти сразу же Сильверкроу обернулся, умудряясь не сбиваться с ритма, и извиняющимся тоном обратился к Рисе. «Прошу прощения, Уника-сан. Четверых я бы еще мог перенести по воздуху, но пятеро – это уже перебор». «А, ой, да брось ты, ерунда. До Йо-Йоги каких-то 5 километров». Ответила Риса, мотнув головой. «А мне бы хотелось попробовать полетать», заметила бежавшая рядом Комет. «Что скажешь, Кро-Кро? Сделаешь со мной кружочек вокруг Токио, когда все закончится? Камити, ну-ка перестань нагли... Будет очень весело! Всегда мечтала побывать над облаками!» «Ой, да помолчи ты хоть немного!» Не сдержалась Комет и отругала приютившееся на плече животный аксессуар. «Вот именно, Балери, или как там тебе?» Надменным голосом заговорила Метатрон, все еще висевшая иконкой над головой Кроу. «Сильвер Кроу – мой слуга, поэтому прежде чем просить его покатать тебя, сначала спрашиваем... «Ты слишком высокомерная, мы с тобой подруги, так что разговаривай со мной вежливей! Ты? Подруги?» Риса ощутила, что воздух вокруг 10-сантиметровой иконки уже подрагивает от скопившейся злости. И поспешила вмешаться. «Ой-ой-ой, прошу прощения, Метатрон-сан. А ты, Кометти, начни уже как следует воспитывать свою подругу». «Да ладно тебе. Наши две малышки так умилительно играют друг с другом. Я всегда мечтала завести в реальном мире хомячков». «А-а-а, вот хомячком ее называть точно нельзя». «Найт Райт Уника. Или как там тебя? Что означает хомячок? Учти, в зависимости от ответа вас всех может ждать наказание». «Это такие очень миленькие и всеми любимые зверушки». Попыталась хоть как-то замять ситуацию Риса, мысленно вопрошая, с какой стати эта обязанность выпала именно ей. И тут раздался смех. Сначала не удержались Черная Королева и Ардер Мейден, а за ними бежавшая рядом с Рисой Мимоза Бонга. «Даже я никогда не видела, чтобы ты так терялась, Аниппе! Я тут, знаешь ли, не от хорошей жизни теряюсь!» «Да ладно тебе, продолжай, смотреть приятно!» «Ну и вредина же ты, Мимотян! Будешь продолжать в таком же духе, начну пользоваться второй половиной твоего имени!» «Что? А я тогда буду тебя называть не Уникой, а Унг! А не смей!» Перепалка вдруг заставила рассмеяться и Сильвер Кроу с Комец Квикер. Рисе хотелось схватиться за голову, но в то же время она ощутила, как от происходящего становится тепло в груди. До сих пор Риса считала Брейнбёрст хорошим способом снять стресс. Инструментом для поддержания психического здоровья и убежищем на случай черных дней. Она не хотела переживать из-за событий еще и этого мира, поэтому стремилась свести общение с другими бёрстлинкерами к дежурным словам и жестам. А от Найт Райт Уники просила лишь быстро бегать и высоко прыгать. Поэтому сейчас она и удивлялась и радовалась тому, что так весело болтает в компании почти незнакомых бёрстлинкеров и умудряется получать от этого удовольствие. Вскоре она тоже начала хихикать и сразу же прыгнула повыше, чтобы не подавать виду. Впереди уже чернели парк Йо-Йоги и похожий на храм силуэт первого спортзала.